так для нее лучше. Я попытался приглушить голос. Лучше, ей-богу. Тут появились фотографы из газеты и начали делать снимки трупа. Мы направились к выходу. «Эй!» — крикнул один из фотографов служителю морга. «Есть тут у вас чулок, на котором она повесилась?» «Нет!» — отрезал служитель. «Ну надо же, как не везет!» — сокрушался фотограф. «Я бы с удовольствием его щелкнул!» «Непосредственная причина смерти, ну, вы же знаете!» Мы с Моной вышли на улицу. Она задумчиво озиралась и вдруг сказала: «Подожди минутку». Я не понимал, что с ней происходит. Забежав в аптеку, она тут же вернулась и торопливо перешла улицу. «Я сейчас». Сказав это, она вернулась в морг. Пришлось пойти за ней. Оба фотографа все еще были там, возле тела Дороти. Заметив приближающуюся Мону, они немного отступили. Она достала что-то из-под плаща, что я не видел, и сунула это в руки Дороти, так, чтобы держалась. Я подошел взглянуть, что происходит. «Вот это!» «Сфотографируйте», — сказала она. «Что вам пришло в голову?» — спросил один из фотографов. «Это же журналы!» Теперь я видел, что сделала Мона. Зачем она заходила в магазин? Купив три киножурнала, она вложила их Дороти в руки, как будто покойница их держит. Снова появился служитель морга. «Что тут творится?» «Ничего», — ответила Мона. «Просто эти господа хотели сфотографировать непосредственную причину смерти. Так я им ее предоставила». «Ну, давайте, снимайте», — предложила она фотографам. Те уставились на нее, как на ненормальную. «Вот что убило ее на самом деле. Почему вы не снимаете? Вам это кажется недостаточно эффектным? Давайте, давайте! Покажите миру хоть раз истинное лицо Голливуда!» «Эй, давайте убирайтесь отсюда», — велел служитель. Я взял Мону за плечи и вывел на улицу. Сломалась она уже только, когда мы сидели в машине и ехали домой. У меня был уговор с миссис Смитерс о совместном обеде в половине второго в Беверли Браун Дерби, но я на него наплевал. Ко мне вдруг вернулось прежнее ощущение, что я на дух не переношу все эти заведения и людей, которые туда ходят. Отвезя Мону домой, убедившись, что она в порядке, я сел в родстер, который миссис Смитерс предоставила в мое распоряжение, и отправился к ней на виллу. Вернулась она около трех. Я ждал в патио. «Тебе не стоило так поступать со мной», — сказала она, кривя губы, но в ее словах слышалась уверенность хозяйки положения, хотя она и делала вид, что обижена. «Я тебя там столько прождала?» «Мне не хотелось есть», — сказал я. «А куда ты ездил? С Моной?» «Да», — ответил я, и рассказал, где мы с Моной были и что там видели. «Какой кошмар!» — воскликнула она. «Господи, почему ты должен смотреть на такие ужасные вещи, мой мальчик? На мертвую девушку?» «Ничего страшного там не было», — ответил я. «Возможно, для нее это был лучший выход, если на то пошло». Подойдя, она положила руки мне на плечи. «Не надо так говорить», — упрекнула она меня. «Мне вообще не надо было тебя никуда отпускать. А то теперь у тебя эти чудовищные мысли». «Это нормальные мысли», — возразил я. «Ну что ты, что ты? Впредь я буду лучше следить за тобой. Ты слишком чувствителен, чтобы видеть подобные вещи». «Миссис Смитерс», — сказал я, — «могу я с вами кое о чем поговорить?» «Почему ты спрашиваешь, мой мальчик?» — смеялась она. «Мы ведь и так говорим».